Особо сильно я следил, чтобы никто не отделялся от кучки первокурсников. Именно тот, кто в теории владеет дневником, обязательно в момент совершения своих злодеяний растворится в толпе, после чего незаметно из нее ретируется. Подобные случаи я и выслеживал, хотя их до сих пор так и не происходило. Теперь, проработав по мере сил и возможностей львов и змей, мы переключились на воронов. Прямо сейчас была самая первая слежка, и мне для разведки предстояло впервые проникнуть в гостиную к когтевранцам. Я знал, куда держат путь поднимающиеся вороны, так что приглядывал за ними сверху, но поднимался на этаж выше немного раньше, дабы не быть обнаруженным в толкучке. Все проходило тихо и мирно, никто так и не отделился от основной группы, пока они наконец не добрались до гостиной своего факультета. Большая дверь с расположенной на ней статуэткой ворона встретила первокурсников очередным вопросом на логику. Пока они мялись и размышляли над загадкой, подошли более старшие курсы, которые нетерпеливо выслушали вопросы и без проблем на него ответили, так и не сказав ни слова первокурсникам. Выглядело это по-хамски, но на самом деле никакого пренебрежения старшекурсники не испытывали, просто не могли вести себя иначе, ибо правило. Раньше я этого не понимал. Студенты факультета умников стали активно заходить внутрь, а я пристроился следом. В просторной гостиной мне без проблем удастся избегать случайных столкновений, но вот на входе нужно быть особо аккуратным и собранным. «Эй, но это же не твоя гостиная», — сказала позади меня какая-то девочка, что смотрела прямиком на меня. Я испуганно замер, а первокурсники начали оборачиваться в мою сторону. Благо, что видели они сквозь меня саму девочку, а сам я до сих пор оставался невидимым. «Смотрите, полоумная опять разговаривает с вымышленными друзьями», — сказала другая девочка, после чего многие первокурсницы захихикали. «Здесь никого не едет, с кем ты разговариваешь, ненормальная, но он здесь есть», — стояла на своем полумна Лавгуд. В ответ на это другие когтевранки лишь покрутили пальцем у виска и, сплетничая о нездоровой однокурснице, двинулись дальше в гостиную. Когда столпотворение рассосалось, а проход опустел, я решил сдвинуться с места и как можно скорее покинуть сию западню. «Вот, ты двигаешься, ты существуешь же, правда?» Полумна Лавгуд приблизилась ко мне, но так и не решалась на попытку до меня дотронуться. Да как она вообще меня видит? Через мантию-невидимку. Самый настоящий дар смерти. И даже без своих ненормальных очков. Ну скажи хоть что-нибудь. Или ты не можешь? Я по-настоящему растерялся. Мне же нельзя с ней разговаривать. Черт, что я делаю? Не замечай меня, я невидимый, прошептал я в надежде, что с сумасбродной девочкой мне поможет такой же ответ. А, вот оно что. Хорошо, полумно улыбнулась и закрыла руками глаза. Все, теперь я тебя не вижу. Сработало, ну и дурдом. Решив не дразнить удачу за хвост, я покинул общество полумны Лавгуд. Одновременно с этим к гостиной подошли другие старшекурсники, которые смотрели на первокурсницу с закрытыми ладонями глазами как на умалишенную. «Ты еще здесь, а то я не вижу», и я прекрасно мог понять их чувства. Сердце колотилось как сумасшедшие, так что я просто ходил по коридору верхнего этажа и понемногу успокаивался. Я мог просчитать многие вероятности собственного раскрытия, но такое мне и в голову не могло прийти. «Полумна Лавгуд, все же есть что-то в этой девочке, кроме ее обычных странностей. Магический дар, особое зрение, кто бы знал». Вскоре я встретил взглядом тройку друзей, которые за это время уже успели подняться и зашли в гостиную сбросить свои сумки с учебниками. Решил к ним не присоединяться, мне нужно было время для того, чтобы прийти в себя. Пока же я ходил по коридору и обдумывал произошедшее, на нижних этажах началась какая-то паника. Кто-то бежал, кто-то кричал, а знакомый пятикурсник с Гриффиндора чуть не сшиб меня, пока на всех парах мчался в гостиную с таким выражением на лице, будто бы увидел саму смерть. Четвертый этаж стал тем самым преткновением, который всполошил этот спящий улей Хогвартса. Появившаяся МакГонагалл отгоняла оттуда любопытных учеников, но мне благодаря мантии-невидимке удалось пробраться и увидеть случившееся своими глазами. Новый труп, задушен прямо в коридоре. Гриффиндор, третий курс, Кармак Маклагин. К сожалению, я оказался прав. Предатель Дамблдора проснулся и вновь взялся за работу. Но среди первокурсников ни Когтеврана, ни Гриффиндора, убийцы не было. Хотя бы это я выяснил точно. Оставалось понять, Чем же третий курсник смог насолить неизвестному перваку с другого факультета? Или моя теория ошибочна и первый курс тут ни при чем? Это же надо так подставиться, прямо перед самым Рождеством. Сокрушался Рон, когда мы направлялись в больничное крыло. Ты сам видел, что вышло это случайно, возразила Гермиона. Невилл вовсе не виноват, что он такой, неуклюжий, Рон усмехнулся. «Ха-ха, да как раз-таки виноват, а теперь он не поедет домой и проведет все каникулы в замке вместе с убийцей». «Полегче», — Рон одернул его Симус. «Они втроем тут тоже остаются как бы». «Ой, простите, ребят, я не подумал». Рон состроил виноватое выражение лица. «А я тебе постоянно говорю сначала думать, а потом говорить», — хлопнул я его по плечу. «Тем более, что убийца и сам может спокойно отправиться на каникулы, а мы будем в безопасности. Ну, а если он проявит себя во время праздников, то круг подозреваемых сократится слишком уж сильно. Кругом одни плюсы. Ага, если считать плюсом новую жертву», — пробурчал Гарри. «Ты понял, о чем я? Хогвартс с момента второго убийства наполнился паникой, подозрениями и паранойей. Неудивительно, что многие из нас порой ловили этот негативный вайб, но я всеми силами старался поддерживать боевой дух ребят. В конце концов, ни первокурсника Слизеринца, ни Маклагина мы толком не знали, из-за чего переживания были не столь сильными. Смотрите, что это за столпотворение», — указал Рон вдаль. «Они все пришли встретить Невилла с выписки», — спросил удивленно Гарри. «Там даже слизеринцы с нашего курса собрались, хотя он их на дух не переносит». «Не думал, что в твоих очках зрение становится настолько хорошим», — ответил я задумчиво. «Да, они определенно пришли встретить Невилла. Я оглядел практически весь второй курс, что стоял группками прямиком у выхода из больничного крыла, но не для дружеской поддержки, определенно. Всем им интересно, что же сделали с Невиллом после пятой метки». Арон слишком громко болтал о дате выписки в большом зале. «Эй, я не специально. У тебя всегда все получается случайно, дружище», — сказал насмешливо Симус. «Целую неделю назад Невиллу все-таки угодил в пятый раз в больничное крыло с тяжелыми травмами. Боевая магия под надзором Бруствера этому очень сильно поспособствовала. Если в прошлом году мы лишь пробовали аккуратно проходить полосу препятствий, то сейчас нам добавили таймер, а нормативы у чернокожего преподавателя были уж очень суровые. Вот Невилл и поспешил, отчего его чуть ли не переломало в труху, лишь чары на полосе, да истинное чудо спасли мальчику жизнь, после чего он в плачевном состоянии дотянул до помещения с целительными талантами мадам Помфри. Это неправильно, стоять вот так и ждать, пока Невилл выйдет и покажет себя всем желающим», — поделилась Гермиона. «Ему и так сильно досталось, а тут еще и зрители с насмешками и расспросами. Тем более от них», — указала она рукой на тройку слизеринцев-фанатиков, — «Крэбба, Гайла и Бличли. Как обзывали его раньше, так и сейчас что-нибудь подобное устроит». «Гермиона права, Кайл. Подсобим нашему соседу», — поинтересовался Симус. «Но с Малфоем лезть не будут, а барсуки с воронами отступят, если ты надавишь». «Почему бы и нет», — пожал я плечами. «Эй, второкурсники», — крикнул я во весь коридор, — «шоу не будет, расходимся. Свое любопытство утолите, когда Лонгботтом появится на занятиях». «Не указывай, что нам делать, Голдин», — усмехнулся Бличли, поддерживаемый своими массивными дружками. «Ты хочешь проверить, что будет, если не выполнять моих указаний? Хорошо, я пошел на резкое сближение с борзым однокурсником и со всей силы прописал ему хук справа, попав прямиком по скуле. Удар вышел настолько сильным и неожиданным, что мальчишка упал на пол и совершенно потерялся в пространстве. «Если я говорю расходиться, Пайк», — наклонился я к мальчику и заговорил тихим голосом, — «то будь добр выполнять рекомендации, иначе мы это повторим». Крэб с Гейлом не смели даже рыпаться, так как на них моментально направили палочки мои друзья, так что я мог позволить себе подобные вольности. Дети 12 лет, особенно такие задиристые, как Бличли, робеют перед неожиданной грубой силой, а уж дети, которые привыкли решать любые конфликты магией, и подавно. Тем более, что за колдовство в коридорах следует наказание, но вот удар кулаком никакие правила Хогвартса не запрещают, если это по итогу не перерастет в драку. Забавный казус, коим я и воспользовался. Другие второкурсники, видя мой серьезный настрой, решили покинуть коридор без лишних напоминаний. Даже Бличли так и не промолвил ни слова, до сих пор приходя в себя. Крэп и Гойл его просто унесли из моего поля зрения. Вместе с нами остался лишь Террибут, который дружил с Невиллом и взаправду волновался о его самочувствии. «Ребята», Невилл открыл дверь больничного крыла и вышел наружу. «А вы чего здесь делаете?» «Тебя встречаем», сказал Рон. «Это, с выздоровлением, короче». «Ага», мальчик в ответ неловко кивнул. «Спасибо, Рон. Тебе поставили пятую метку», вырвалось у рыжеволосого мальчика, которого мы взглядом сразу же пристыдили. «Да, мне». Пришла профессор Спраут и вместе с мадам Помфри они кое-что сделали. «Это не больно, да и они сказали, что это важный эксперимент, который облегчит мою жизнь». Я заинтересовался. «И что они сделали, если не секрет?» «Не секрет», — ответил Невилл, но по взгляду было видно, что он стесняется. «Вы, только не смейтесь, ладно?» «Да давай, не томи», — ответил Рон. «Это что-то постыдное, ну, не знаю». «Смотрите сами», — Невилл показал нам свою правую руку, которую до этого ненавязчиво держал за спиной. «Ну, рука выглядит нормальной», — поделилась увиденным Гермиона. «Подожди, вот сейчас», — с этими словами рука Невилла позеленела, а из его рукава выбрались стебли и листва, сразу же покрывшие руку мальчика. «Тебе не больно, Нев?» — поинтересовался я, разглядывая его руку. При более близком рассмотрении стало ясно, что конечность не позеленела, а буквально превратилась в переплетение растительности. «Нет», — махнул он рукой, пальцы которой при взмахе распались на части, после чего собрались воедино вновь, наоборот, ощущения приятные. «Меня, правда, предупредили, что Флора может пойти дальше локтя и опутать всю руку, а потом и корпус, но произойдет это не скоро. То есть ты умеешь превращать свою руку в растение, это и есть наказание, мадам Помфри?» — спросил обескураженный Рон, который поглядывал на свою чужеродную руку и умозрительно сравнивал их результаты. «Не наказание», — Невилл покачал головой, целительница назвала это апгрейд, «и я не превращаю руку. Это маскировка, которая скрывает растительность, и которую можно убрать или возобновить. А еще мне сказали, что теперь взаимодействие с растениями будет куда проще, безопаснее и лучше, представляете? А еще, что при колдовстве правой рукой часть магии будет оседать на растениях и придавать им сил, а их самих можно будет использовать даже в бою». Невилл Лангботтом стал растительным киборгом-убийцей. «Хогвартс удивляет меня все больше и больше». Примечание к части. https://disk.yandex.ru/isask.fulk/palumna-lovegood/https://disk.yandex.ru/icxtv2sb37os4kuku. Рука Невилла. Глава 15. Клубные конфликты. В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, расцветает паранойя. В голове клубится страх. Должен он бежать, спасаться, находить врагов и драться, а иначе он погибнет. Шею. Хрясь, на небесах. После второго убийства среди учащихся Хогвартса уже не было того попустительского отношения к своей безопасности. Теперь студенты в обязательном порядке ходили группами, без острой необходимости не шатались бесцельно по коридорам и держали ухо востро, а палочки наготове. По истечении почти что двух месяцев с момента начала нашей разведки в стане первокурсников я был вынужден признать, что либо одержимый ученик овладел потрясающими навыками конспирации, либо он каким-то образом наподобие Полумны Лавгуд сумел обнаружить и нивелировать нашу слежку, либо разыскиваемый убийца был не с первого курса. В любом случае, наша затея оказалась провалом. Близилось Рождество. Настроение и так было не к черту, так еще масла в огонь постоянно подливали участившиеся конфликты и взаимные обвинения между учениками разных курсов, факультетов и клубов. Хогвартс стал стремительно превращаться в клоаку подозрительности и недоверия, усугубляя и без того мрачную атмосферу замка. Уже в скором времени подавляющее большинство учеников должно было покинуть Хогвартс, разъехавшись по домам. Никто из них не желал проводить две лишние недели в замке, особенно в такое время. Но я в этом плане был более оптимистичен. Студентов в школе останется мало, но и вероятность нового убийства во время каникул должна столь же сильно уменьшиться. Во-первых, потому что таинственный ученик чисто статистически запросто может и сам покинуть школу. Во-вторых, круг подозреваемых в ином случае сократится слишком сильно, а убийца, я уверен, не действует бездумно, а продумывает свои действия и раскрыть себя совсем не хочет, какие бы мотивы или чары им ни двигали. Так что я был убежден, что либо новая жертва появится в ближайшие дни, либо опасность затаится до следующего календарного года. Исходя из этого, наша команда неудачливых сыщиков нашла в себе новые силы и активизировалась, но теперь зацикливаться на конкретном ученике или курсе мы не стали. Не имея на руках каких-либо зацепок или подозрений, было принято решение устраивать патрули в коридорах под все той же мантией-невидимкой. В нынешних реалиях любой студент-одиночка мог оказаться потенциальным убийцей, так как все остальные здравомыслящие ученики передвигались по замку как минимум парой. Ну а пример Кармака Маклагдена показал, что этот самый предатель действует в тот момент, когда большинство студентов перемещается по замку для смены локаций. В ином случае при помощи банального опроса других студентов можно было сократить зону подозрений в несколько раз, так как целые курсы и клубы находились бы в одном помещении все вместе, являясь друг для друга неподдельным алиби. Так что мы выслеживали именно одиноких учеников во время перемен, приемов пищи и свободных часов после занятий. Коридоры Хогвартса уже стали для меня как родные. Из-за своих постоянных похождений под мантией я уже мог чуть ли не с закрытыми глазами пройти коридор любого из этажей. Благодаря хорошей ориентации в замке мои патрули получались стремительными, а этажи во время этих прогулок сменялись один за другим. В один из последних декабрьских дней я все так же совершал обход во время обеденного перерыва. Коридоры пустовали, но бдительности я не терял, проверяя все известные мне закутки замка. Вдруг, в дальнем конце коридора я увидел появившийся силуэт двух студентов. Это было довольно подозрительно, так как большинство учеников сейчас обедало в большом зале. Оставшиеся же ребята ютились в своих гостиных, но пятый этаж никоим образом не являлся проходом ни в одну из них. Я прижался к одной из стен и на всякий случай взял в руку палочку. Силуэты же все приближались. Как назло, голову неизвестных скрывал глубокий капюшон, будто бы они не хотели быть узнанными. Судя по росту, это явно были старшекурсники. Неужели, нашел, встретил хоть раз подозрительных личностей, за плечами которых пряталась какая-то тайна? Нужно лишь за ними проследить, куда бы скрытные студенты ни направлялись, чтобы все выведать. Два старшекурсника уже были совсем близко, и оба из них, не замедляя свой ход, смотрели в какой-то пергамент, что держали в руках. Петрифи Кустаталус. Один из них внезапно направил свою палочку прямиком на меня и произнес заклинание. Лишь благодаря рефлексам, выработанным в дуэльном клубе, мне удалось вовремя отскочить, после чего парализующий луч бессильно разбился о стену. Где он? Смотри, ушел влево. Петрифи Кустаталус. Полетело второе заклинание, но я попросту пригнулся и оно пролетело надо мной. Уизли, вы чего делаете? Крикнул я, когда увидел под капюшоном у одного из студентов лицо близнеца. Не заметь я его, в агрессоров уже летели бы ответные чары, колдовать которые можно было прямиком из-под мантии. «Сдавайся, Голдин», — грозно произнес Джордж, пока его близнец вглядывался в карту и направлял руку брата. «Мы знаем, что это ты предатель, вы сумасшедшие», — воскликнул я ответ на эти обвинения. Совсем головой тронулись на своем квиддиче. Мне Гарри рассказывал про случай с прилетом Бладжера в ваши черепушки, но я не думал, что все плохо до такой степени. Тогда что ты тут забыл? Еще и под мантией Гарри, которую украл. Украл. Да Гарри сам позволяет ей пользоваться, вашему брату, между прочим, тоже. Мы школу патрулируем в ней, чтобы вычислить убийцу, идиоты. Еще раз произнесешь чары, прилетит ответка. Джордж, я предупреждаю, пригрозил я Уизли. Это летом они казались мне непобедимыми и всезнающими. Теперь же по части сражения на палочках я не должен слишком сильно от них отставать, а с огромным преимуществом из-за собственной невидимости имею шансы и вовсе победить близнецов. И чем докажешь свои слова? Спросил меня немного растерявший запал Джордж. Что, если мы опустим палочки и в следующий миг станем новыми жертвами? Да брата своего спросите. Или сокомандника ловца. Вот, делаю первый шаг в знак добрых намерений, чтоб вас. Я стянул с себя мантию-невидимку, но продолжил на всякий случай целить в близнецов палочкой. Ладно, Джордж, похоже, мы ошиблись, признал Фред. Очень жаль, но ты, видимо, прав, сказал несколько расстроенно Джордж. Эх, а я уже представил, как мы в преддверии Рождества поймали убийцу. Побольше радости в голос, возмутился я. Я вообще-то с вами месяц под одной крышей жил, на секундочку. И вы всерьез посчитали, что убийца, я. Свою палочку я тоже убрал, признавая банальное недопонимание, возникшее между нами. Но как же близнецы меня испугали, начав внезапно палить чарами по невидимой цели. Ты второй день бродишь по замку в одиночку, без обид, Кайл, но это достаточно подозрительно, чтобы засомневаться, пожал плечами Фред. «Но мы как-то не подумали, что ты можешь преследовать те же цели, что и мы», — дополнил Джордж. «Мантия-невидимка, да, хорошая вещь для безопасных поисков. Карта мародеров тоже в этом плане достаточно полезна», — ответил я любезностью. «Именно благодаря ей вы меня и обнаружили». «Да, в точку. Но как ты вообще успел отпрыгнуть от заклинания? Мы специально не подавали виду до самого последнего момента». «Реакция», — хмыкнул я самодовольно. «Я приготовился к любым событиям, как только заметил вас вдалеке. Позволил я себе нотку бахвальства. В это время здесь никого не должно быть. Даже занятий ни у одного курса тут не проходит после обеда, я проверял». «Ха, а ты неплохо подготовлен. Только если встретил бы здесь убийцу, что бы сделал? Мне достаточно узнать его имя или хотя бы увидеть внешность. После этого я безопасно уйду и поделюсь об этой личности с нужными людьми. С дуэлянтами, да, умно, Голдин, умно. Ты, это извини нас за наезд, сам понимаешь», Джордж развел руками. «Ошибочка получилась, с кем не бывает. Понимаю, без обид, парни. А вы не боитесь, что преподаватели узнают о колдовстве в коридорах? Между наказанием за нарушение правил и смертью от руки убийцы мы выберем первое», — сказал угрюмо Фред. «Ну а если нашу проделку не заметили, то и беспокоиться нечего», — пожал он плечами. «Кстати, предлагаем обменяться информацией. Вы же не первый день уже в поисках. Да, есть подозрения, необычные разговоры, хоть что-нибудь. Нам бы только имя узнать, а дальше карта все расставит по местам», — сказал Джордж с гордостью, указывая на артефакт, по которому прямо сейчас перемещались все имена студентов в замке. «Не, пока что голяк», — я вздохнул. «До этого у нас была неочевидная версия. Мы думали, что убийцей может быть первокурсник, но за все время никаких доказательств этой теории так и не нашли». «Первокурсник? Ну ты загнул, конечно. Хотя, это было бы в стиле Дамблдора, устроить такую подлянку. Искренне надеюсь, что это не так», — ответил мне Фред. «Там все-таки наша сестра учится. Мы ее уже проверили, это точно не она, не беспокойтесь», братья после моих слов заметно выдохнули. «А у вас как, есть успехи?» «Ну, кроме меня, разумеется», усмехнулся я. «Мы стараемся поглядывать на карту как можно чаще, но никто из студентов особо не выделяется. В одиночку не ходит, в подозрительные места не заглядывает, маршруты не меняет», поведал мне Фред. «Поэтому я и говорю, что здесь заговор», — сказал убежденно Джордж. «Заговор? Ты о чем? Опять ты за свое?» Фред вздохнул. «Мой братец наслушался выдумщиков со старшего курса и теперь думает, что во всем виноват клуб директора. Ну а как иначе-то? Одному ученику не должно быть под силу скрываться ото всех сразу. Шестой-седьмой курсы носом землю роют, да и другие всегда у кого-то на пригляде. В том случае с Маклагином чуть ли не у каждого студента есть человек, рядом с которым он находился. Говорю вам, у убийцы студентов есть те, кто обеспечивают ему прикрытие, а он взамен их не трогает. И никто не подходит для этого лучше, чем чертовы фанатики», — поделился убежденно Джордж своей теорией. «Кстати, Фред с интересом взглянул в мою сторону. А ведь ты, Кайл, можешь пробраться в их клуб и выяснить, прав ли мой братец, или же городит полнейшую чушь. В клуб директора? Я сглотнул. А там разве нет какой-нибудь защиты от проникновения или чего-то похожего? Именно страх быть обнаруженным какими-нибудь защитными чарами не давал мне возможности проникнуть в другие клубы под покровом невидимости». «Не-е-е», близнецы в унисон махнули рукой. «Клубы подобное не практикуют, да и зачем им это? Таулер и Кокс водили туда своих приятелей в прошлом году. Не во время официального собрания, а так, потусить вместе. И никаких чар там и в помине не было. Сегодня как раз после занятий предрождественское собрание у клубов. Если сможешь отмазаться у дуэлянтов, то попробуй проникнуть к ним. Если это являлось правдой, то упускать столь заманчивый шанс познакомиться с идеологией фанатиков поближе и одновременно с этим поискать в их среде убийцу было нельзя. Я подумаю над вашим предложением и посмотрю по обстоятельствам», — ответил я нейтрально. «Ага, только, ты это, если чего узнаешь ценного, с нами поделись, лады?» — спросил у меня Фред. «Без проблем. А если не сможешь или не захочешь туда проникнуть, то дай после каникул мантию нам, мы все сделаем сами», — сказал уверенно Джордж. «Простите, ребят, но мантия — собственность нашего курса, а именно, Гарри Поттера. В пользование ее не даем». «Да ладно тебе, ничего с ней не случится», — Пробовали близнецы продавить возможность попользоваться столь ценной вещью. «А вы кому-нибудь одалживаете свою карту мародеров?» — спросил я в ответ на их уговоры. «Смотри, братец, а Галдин-то нас уел. Ладно уж, тогда сам пробуй проникнуть в их логово. Другим способом в этот культ попасть не получится». Джордж махнул на прощание рукой, и они с Фредом двинулись дальше по коридору. Воодушевленный и в то же время изрядно нервничающий, я провел оставшиеся занятия за думами о предстоящем проникновении в клуб директора. Рассказал о встрече с близнецами и обрисовал ситуацию друзьям. Были и опасения, но в большинстве своем и Гарри, и Рон, и Симус мою задумку поддержали. Лишь Гермиона изрядно переживала о моей безопасности, но мне показалось, что это в ней по большей части говорила магия контракта. На руку сыграло и хорошее положение в дуэльном клубе. Мне удалось договориться о пропуске собрания, не посвящая при этом председателя Гудвина в причины и детали. На крайняк я собирался отмазаться плохим самочувствием, но даже этого делать не потребовалось. Ну а ребятам предстояло опробовать себя и свои силы в совместном тренировочном сражении без моего участия, что должно было пойти им только на пользу. Даже в случае поражения они займут тот необходимый опыт, который в моем присутствии был друзьям недоступен ввиду его ненадобности. И вот, после последнего занятия я облачился в мантию-невидимку и последовал за Софи, что направлялась в свой клуб в компании тройки слизеринцев – Крэбба, Гайла и Блитчли, которому я не так давно заехал по лицу. Это были единственные второкурсники, что примкнули к фанатикам. И Софи можно было понять, по словам девочки, ни в какой клуб ее не пригласили, а от бытия беспризорницей маглорожденную когтевранку спас какой-то там четверокурсник, в самый последний момент позвавший ту в клуб директора. Но вот что забыли слизеринцы в директорском клубе, оставалось загадкой. Ведь их родители принимали участие в конфликте 12-летней давности на стороне Волан-де-Морта. Надо будет спросить у знакомых старшекурсников, может, они просветят меня на этот счет. Вообще, клуб директора был уникальным в своем роде. Со всех остальных клубов требовали за их существование определенную плату. На плечи коллектива девушек и девочек ложилась организация ежегодного бала, дуэлянты устраивали турнир, исследователи участвовали в экспедициях, книжники следили за библиотекой и занимались переводами древних текстов, а ремесленники создавали магические артефакты. Даже квиддичисты, которые и клубом-то по сути не являлись, и те в обязательном порядке участвовали в школьном чемпионате, первые два матча которого уже прошли и принесли вместе с собой участникам с десяток переломов, ушибов и ссадин. То, что никто из игроков в квиддич не погиб, уже считалось хорошим результатом. А вот какую цену платили фанатики, знали только они сами. Но рассказывать об этом члены загадочного клуба не спешили, так как даже Софи про свой клуб толком так ничего и не рассказала, хоть я и старался ее расспросить и разными манипуляциями выведать информацию. Вход в клуб находился на третьем этаже, как раз в том месте, где до этого существовал проход к трехголовой собаке на моем первом курсе. Где у фанатиков проходили собрания в прошлом году, было решительно непонятно. При подходе к нужному месту я увидел знакомые лица, что приветствовали друг друга и входили в знакомую мне дверь. Среди них были и два друга Гриффиндорца, Кеннет Таулер и Рассел Кокс. Те самые, про которых говорили близнецы, и те самые, кто пытался заставить Гермиону подписать контракт. Заметил я и слизеринца Брэндона Стивенса с седьмого курса, который во время Хэллоуина взял на себя лидерство после того, как Дилана Блэра отправил в отключку проворный домовик. Помещение, где раньше сидел Пушок, оказалось всего лишь проходом к следующей комнатке. В этот раз с обратной стороны там располагалась дверь, на месте которой в прошлом году виднелась лишь сплошная каменная стена. При входе в основную обитель клуба студенты надевали капюшоны, а их цвета факультетов на мантиях тускнели, из-за чего в творящемся полумраке учеников стало не различить. Свет шел только от зажженных свечей, кои располагались на чем-то вроде алтаря. Именно туда и направлялись ученики, а я тихонько следовал за ними. Студенты полукругом собрались у этого некого святилища, и только в этот момент мне удалось таки разглядеть, что из себя представляла стена за ним. Там была каменная статуя Дамблдора, живая. Она грозно взирала на ряды собравшихся учеников, еле заметно двигалась, хрустя своими каменными частями тела, но с места так и не сдвигалась, а слов не произносила. Со стороны студентов послышались негромкие молитвы, причем каждый произносил их на свой лад. Я находился совсем рядом с Софи, так что отчетливо слышал именно ее слова. «А Хогвартс, Хогвартс, величественный замок, дай мне сил пережить этот год, великий Дамблдор, преподай мне урок, что откроет глаза, испытай мой дух и мою волю, ведь только ты способен отсеять зерна от плевел, поведай достойным волшебникам истины этого мира, поделись своей мудростью, накажи недостойных, возвысь праведников, спаситель угасающего мира, не дай магии уйти в забвение, не допусти победы врагов человечества, не позволяя скрыть горькую правду о нашей природе», — шептала Софи свои слова из раза в раз, повторяя их будто бы какую-то мантру. От эха проговариваемых молитв по моей коже поползли мурашки, а статуя Дамблдора, казалось, смотрела мне прямиком в душу. В страхе я начал пятиться, по итогу спрятавшись от вездесущего взгляда каменной копии директора за одной из колонн. Правы были близнецы, это самый настоящий культ, что в начале своего собрания молится на Дамблдора так, будто бы он является божеством. Ну и мрак. «Приветствую всех вас на последнем собрании перед Рождеством». После произнесенных молитв Брендан вышел вперед и начал свой спич. «Половина учебного года прошла, и теперь мы знаем замысел великого Дамблдора в этом году. Подобно лучу света, директор указывает путь на зло, что поселилось в наших рядах. Студент, что посмел собственноручно вершить судьбы других, должен быть найден и наказан». На его речь бурно реагировали одноклубники, всячески выражая свое согласие со сказанными словами. «И пусть невежды подозревают кого-то из нас, но я уверен, если ты совершил таинство молитвы, то любое зло в тебе должно иссякнуть. Так найдем же предателя в кругах заблудших овец, покажем другим клубам, какую злобу они растят в своих чревах, направим на них светоч истины, озарим их священным пламенем нашей веры, покажем благодать, неспосланную великим Дамблдором». Ну, исходя из его убежденных речей, стало ясно, что искомого убийцы в рядах фанатиков нет. Есть только потенциальные, те, кто после выпуска из Хогвартса будут уничтожать любого, на кого укажет их бородатый мессия. Наше дело правое, и мы доказываем это уже десятки лет. За все время существования клуба наши братья и сестры проходили испытания воли в разы, нет, в десятки раз чаще остальных, и оставались при этом в живых. Брендан распалил и себя, и остальных столь сильно, что, по-видимому, останавливаться вовсе не собирался. Понятное дело, студенты отправляются по домам, так что их необходимо накачать идеологией по самое горло. Я же, чтобы не проникнуться идеями здешнего темного блага, перестал вслушиваться в речь старшекурсника и начал более тщательно осматривать помещение, в котором оказался. Несмотря на полумрак, в дальнем углу эдакого мини-зала располагались удобные диванчики и столики, на которых своих едоков дожидались всякие вкусности. Оказывается, что даже культисты любят вкусно поесть. Куда больше меня привлекла стена почета, место, на котором располагались маленькие анимированные портреты волшебников с небольшим описанием их достижений. По всей видимости, это были те студенты, которые состояли в клубе директора и успешно выпустились из Хогвартса. Хлоя Мередит, глава клуба в 1975 году, глава отдела по контролю за популяцией маглов с 1981 года. На портрете была симпатичная девушка с короткой прической, которая с периодичностью в 5-10 секунд закрывала глаза и улыбалась каким-то своим мыслям. Наверное, представляла, как убивает каждого десятого могла для контроля за популяцией. Это были неполноценные портреты, которыми были сплошь усеяны стены Хогвартса, пусть здесь они и сохраняли абсолютное молчание. Скорее, данные вырезки добившихся хоть чего-то студентов из клуба директора анимировались точно так же, как это делали на страницах ежедневного пророка. Так как торчать мне в этом помещении предстояло до тех пор, пока кто-нибудь из студентов не пойдет на выход, я стоял и рассматривал портреты с бывшими студентами Хогвартса. Монолог с использованием ораторского искусства и религиозными заимствованиями главы клуба уже закончился, так что культисты вполне организованно и слаженно обсуждали задачи клуба, делились предположениями о личности убийцы и общались на другие, самые разные темы, точно так же, как это делали в моем клубе на собраниях. А со стороны и не скажешь, что каких-то 10 минут назад они молились на волшебника, который насильно заставляет детей волшебников у себя обучаться и периодически их убивает. Несколько раз я замечал знакомые фамилии, а потом и вовсе увидел, что из преподавательского состава и Долорес Амбридж, и наша учительница по бытовой магии на первом курсе Чирити Бербидж, и даже Ремус Люпин во время своей учебы состояли именно в клубе директора, но потом я увидел портрет, от которого моя голова и вовсе пошла кругом. Джеймс Поттер, глава клуба в 1978 году. Аврор на службе министерства, героически погиб в 1981 году при сражении с Волан-де-Мортом. Ну что, Рон, ты готов забрать свои слова назад? Или до сих пор сомневаешься? Симус чувствовал себя прекрасно и, судя по выражению лица, уже вовсю предвкушал, как покажет другу свои успехи на практике. «Да ну тебя», — отмахнулся Рон. «Вы вообще что ли не вылезали с тренировок, раз смогли так быстро выучить заклинание? А что еще было делать целых 2 недели в пустом замке?» Задал я встречный вопрос. «Конечно же практиковаться». Рону не хотелось признавать, что пока он все Рождество нежился дома в кругу семьи, многие из нас выучили и Ступифай, и Экспеллиармус, и даже очень сложное Инсендиа, которое, правда, пока что выходило лишь у Симуса. Ты просто начинаешь понимать, как сильно тебе придется постараться, чтобы догнать наш уровень. Вот тебе и не нравится услышанное, усмехнулся Финниган. И судя по кислой мине Уизли, он попал в самую точку. Я могу тебе помочь освоить чары, сказала Гермиона. Завтра или на выходных можем устроить отдельные тренировки, если Кайл не против. Всеми руками за. Ну а мы втроем и сами найдем себе занятие, я благожелательно кивнул. Хорошо, спасибо, Гермиона. Рон немного смутился, так как помощь от девочки до сих пор воспринималась им неоднозначно. После каникульного запустения Хогвартс вновь наполнился учениками, а учебный процесс возобновился с прежней силой. Нового убийства до сих пор не произошло, но интуиция предостерегала меня о том, что вскоре это должно измениться, слишком уж надолго убийца затаился. «Кайл», — обратился ко мне Гарри, — «а мы возобновим наши патрули, или придумаем что-то новое?» В начале января Гарри был задумчив и необщителен, переваривая полученную от меня информацию про отца. Все-таки с того момента, как он узнал про случившееся со своими родителями, мальчик сильно романтизировал их личности и совсем не ожидал, что Джеймс Поттер может оказаться фанатичным приверженцем действий Дамблдора. Ведь после моего рассказа ни у кого из ребят не оставалось сомнений, что из себя на самом деле представляет клуб директора и кто именно там состоит. Но потом я организовал усиленные тренировки и обучение чарам, с помощью чего мне удалось растормошить Гарри достаточно, чтобы сейчас он проявлял активности чуть ли не больше, чем до каникул. Теперь я не думаю, что это принесет пользу. Вместо того, чтобы ходить и искать подозрительных студентов, нам нужно зайти с другого угла, понять мотивы убийцы и выяснить, почему погиб именно тот слизеринец и именно Кармак, как они могут быть связаны между собой, сколько учеников мы можем исключить из круга подозреваемых. Нужен список из всех учащихся, из которого мы будем постепенно исключать тех студентов, кто имеет алиби во время того или иного убийства. Гермиона, займешься? Расширить тот список из первокурсников, увеличив его в 7 раз? Почему бы и нет, хмыкнула девочка. Твое скрупулезное усердие нам очень поможет, спасибо. Ну и Рон в благодарность за тренировки тебе подсобит по мере сил. Ведь так, Рон, посмотрел я на мальчика выжидающе. Ну, конечно, ага, закивал он болванчиком. Вот видишь, Кайл, какая у нас сплоченная и выручающая друг друга команда. Один только Рон чего стоит, возвышенно сказал Симус, вызвав тем самым наш смех. Ладно, ребят, до скорого. Гарри заметил девушек из своей команды по квиддичу и направился к ним. Мы же, общаясь и перешучиваясь, дошли до помещения клуба, в котором вскоре состоится первое после зимних каникул собрание. Наконец-то мы отыграемся у воронов за тот бой, произнес предвкушающий Симус, потирая руки. А я бы сначала вынес слизеринцев за ту подлянку, что они нам устроили, сказал на это хмурый Рон. В тот самый день, когда я проникал в клуб директора, ребята все-таки проиграли в общей схватке между 2-м курсом. Мало того, что я, как самый сильный дуэлянт, отсутствовал, так еще и слизеринцы решили в этот раз играть от обороны, первые минуты сражения не посылая ни единого атакующего заклинания в противников. Видимо, захотели таким образом сбить спесь с нашей команды, которая привыкла только побеждать. Тогда вороны совместно с барсуком быстро смекнули, что к чему, и сосредоточили все свои силы на моих друзьях. И пусть Симус, Рон и Гермиона смогли устроить достойный размен, но победу по итогу одержали Малфой и Нотт, которые после выбывания всех гриффиндорцев устроили внезапную атаку и добили остатки воронов. Думаю, Рон прав, сказала внезапно Гермиона. «Мы не должны позволять макать себя в грязь подобным образом, тем более от наших союзников». Наблюдая за отвисшей челюстью Рона, я ответил: «Хаэм, ладно, давайте покажем им сегодня, что случается, если тянуть льва за хвост. Думаю, мы сможем с нашим новым арсеналом заклинаний выбить сначала слизеринцев, а потом разобраться и с остальными». Ребята моему решению несказанно обрадовались, а горящие глаза Симуса не предвещали двум змейкам ничего хорошего. «Только без инсиндия, Симус», — предостерег я друга. «Ты же знаешь правила тренировочных дуэлей, но помечтать-то можно». При подъеме на Гриффиндорский ярус нас встретил знакомый Ричи Кут. «Ребята, привет. А правду говорят, что вы овладели ступифаем? Не брешут?» «Привет, Ричи», — дружелюбно поздоровался я. «Вот сегодня на тренировочной дуэли и увидишь. Дела, а? Похоже, третьему курсу на турнире придется постараться, чтобы не упасть в грязь лицом, а?» — сказал он задумчиво. Общительный мальчик после смерти Кармака остался единственным третьекурсником, что состоял в дуэльном клубе со стороны Гриффиндора. Но даже так он не унывал и был всегда в достаточно бодром расположении духа, что мне очень импонировало. «У вас тоже не слабая сборка, Ричи. Противо вполне может вас спасти, и это так, но у нас сыгранности, но ли маленькая тележка, так и у нас тоже. За месяц перед турниром будем тренироваться слаженности, тогда и поглядим», — ответил я мальчику, на что он согласно кивнул. «Галдин, ты наконец-то решил посетить собрание клуба, да еще и пришел заранее». Дилан Блэр встал со своего места и сразу же опрокинул подколку, вспоминая мое предыдущее отсутствие. «И тебе привет, Дилан. Да, говорят, тут дуэлингу обучаются, вот я и пришел взглянуть», — ответил я шуткой, так как староста школы явно был в хорошем расположении духа. «Ха-ха, неплохо, неплохо. Ну давай, раз его величество снизошло до нас, посмотрим на его успехи в деле. За мной, Галдин. Пока остальные подтягиваются, покажешь свои комбинации и связки». Я закатил глаза, Дилан явно решил мягко проучить меня за мой колкий язык, но делать было нечего, да и не должен он жестить со мной слишком уж сильно. Пока все новые и новые одноклубники заходили в помещение и разбредались по своим ярусам, мне устроили стресс-тест. Дилан ждал моих атак, с легкостью уклонялся от них или принимал на щит, после чего комментировал мои действия. За каждую допущенную ошибку или серьезный промах он не гнушался и сам посылать разные чары, от которых мне приходилось на рефлексах уклоняться. Мне подобный спарринг даже чем-то понравился, так как приходилось прикладывать все свои силы, чтобы задеть или хотя бы удивить старшекурсника. Я настолько увлекся, что пропустил тот момент, когда в клуб вбежали два одноклубника с четвертого курса. «Ребят, ребята!» — крикнул один из них, пытаясь поскорее отдышаться. «Нил, ты чего такой взмыленный?» Председатель Гудвин одним из первых заметил неладное и подошел к ним поближе. Дилан дал мне знак приостановить дуэль и тоже направился к ребятам, заинтересовавшись происходящим. «Там, там, да набери в рот воздуха и скажи нормально». Вскоре вокруг двух ребят с Пуффендуя собрался чуть ли не весь дуэльный клуб. «Там новое убийство. Мы видели, как Травилы убегали с места событий. Малкольм остался там сторожить», — скороговоркой проговорил Нил Нортон, после чего снова стал переводить дыхание. «Это были вороны. Гран-пейдж и Джереми Стриттон. Я узнал их», — дополнил слова своего друга другой студент Пуффендуец. «Так что убийц двое», — крикнул кто-то из толпы. «А я сразу говорил, что это клуб исследователей», — донесся до меня другой голос. «Том, что делать будем?» Дилан скрестил руки и хмуро посмотрел на председателя Гудвина. «Пойдем и сами все выясним. Я знаю и Пейджа, и Стреттона, обычные студенты, ничего примечательного», — ответил тот задумчиво. «Я тоже их знаю, они с моего курса. Скрытные ребята, подозрительные. Так, дуэльный клуб, за мной. Вы двое, личность жертвы узнали?» — спросил Гудвин у прибежавших барсуков. «Да, с нашего факультета мальчишка, со второго курса», — ответил Нил, отчего у меня расширились глаза. «Кто, кто именно?» — крикнул взволнованный Хопкинс. «Ну этот, беспризорный, не помню его имени. Джастин Финч Флетчли. Ага, он самый. Вот и настигла трусишку Джастина костлявая. Пусть он и опрокинул нас на первом курсе, но смерти мальчик точно не заслужил. Все, хватит болтать, выдвигаемся». Томас Гудвин вышел из дуэльного клуба с палочкой наперевес, показывая дорогу. Нам ничего не оставалось, как последовать за старшекурсниками следом. «Хорошенько запомните всех тех, кто был в клубе до того, как прибежали барсуки, шепнул я друзьям. Они вне подозрений. Достаточно большая группа, а к этому времени практически весь дуэльный клуб был в сборе. Смело шла сначала по коридору Хогвартса, а потом передвигалась по лестницам в движении на второй этаж, где и произошло новое убийство. Настроены студенты были до нельзя серьезно. Теперь у них были имена и свидетели произошедшего, так что старшекурсники были полны решимости покончить наконец-таки с испытанием Дамблдора. Когда же мы подошли к месту произошедшего, нашему взгляду открылась достаточно скверная картина. Джастин бездыханно лежал на каменном полу у стены. Малкольм, парень, что остался дожидаться нас на месте событий, сидел неподалеку, а из его носа бурным потоком струилась кровь. Ну а всю остальную площадь коридора занимали члены клуба исследователей, а их старшекурсники угрожающе склонились над нашим одноклубником и наставили на него палочки. «Эй, травилы, а ну отошли от него быстро!» — крикнул один из дуэлянтов. «Вы совсем берега попутали!» — поддержал его второй. «Это убийца, у нас есть свидетели!» Победно ухмыльнулась девушка-старшекурсница, что по всей видимости являлась их главой. «Я так и знала, что всему виной была ваша шайка драчунов и выпендрежников. Теперь-то с вами разберутся». Подобные слова еще больше накалили состояние дуэлянтов, да и я сам малость оторопел от столь дерзких заявлений. «Ты совсем страх потеряла, Пул, или головой тронулась?» — крикнул Томас Гудвин, направляя на девушку свою палочку. «Я последний раз повторяю, отошли от нашего одноклубника и положили на пол свои волшебные палочки. Как староста школы, я поддерживаю данное требование». Дилан встал рядом с Гудвином и занял свою излюбленную дуэльную стойку. «Ты покрываешь убийцу, Блэр, твои слова ничего не стоят», — взвизгнула в ответ старшекурсница и направила волшебную палочку в ответ. Ее действия повторили и другие исследователи, ну а прочие дуэлянты не остались в стороне. «Возможно, всем стоит успокоиться, выдохнуть и разобраться в произошедшем», — сказал еле слышно Денис Грин, но судьба решила иначе, а события понеслись вскачь. «Я даже не могу сказать, чьи именно чары сорвались с палочки первыми». В один момент студенты перешли от слов к делу, а коридор Хогвартса засиял всеми цветами радуги из-за летящих по нему лучей заклинаний. «Пригнитесь, Грин, Френч, Уэтс, защиту, остальные, атакуй», раздал резкие указания Блэр, одновременно с этим перекатываясь в сторону. Гудвин же вместо приказов отправил мощные атакующие чары в группу противников, но уже спустя несколько мгновений и сам поймал своим телом несколько особо быстрых лучей, которые успели настигнуть председателя до момента образования защиты из массовых противо. Образовалась толкучка. Множество лучей увязало в щитах, но почти любой удачный рикошет от стены или низколетящий луч находили свою цель позади. Даже в столь широком коридоре, коими изобиловал Хогвартс, было слишком тесно сражаться, если в бою с обеих сторон принимало участие чуть ли не по 40 человек. «Бей массовыми, Грин, Грин, что с Гудвином, к стене!» — крикнул я своим друзьям, которые тут же подчинились. По-хорошему, надо было отступать, но здесь происходили разборки между клубами, и если мы отступим при конфликте на своем же дуэльном поприще, то с репутацией клуба можно попрощаться. Поэтому я совместно со всеми остальными колдовал разнообразные заклинания и посылал их в массовое скопление травилов. Кто-то смекалистый из студентов догадался заняться трансфигурацией и из подручных вещей создал что-то наподобие баррикад по стенам коридора. Столь большое скопление студентов неизбежно расползалось по стенам взад и вперед, занимая удобные позиции для прицельного огня по враждебному клубу и прячась при этом от ответных чар за трансфигурированным хламом. «Продавливаем щиты, давай, навались», — кричал Блэр, который не стеснялся закидывать их бомбардами, лучшим взрывным заклинанием, превосходно подходящим для ослабления противо. «Из тех, что изучаются в школе, конечно, надо оттащить тех, кто в отключке, их же закидают чарами. Идем потихоньку вперед, держим щиты, держите противо на ногах, хоть кто-нибудь, не стойте в центре». Было чувство, будто я попал в самый разгар одной из мировых войн, в один миг оказавшись прямиком на линии фронта. Над головой и под ногами проносились опасные лучи заклинаний. Лишь корпус спасали магические щиты, принимающие на себя основной удар. Постоянно отлетали, замирали или отключались студенты, в которых попадали одни из пущенных чар. Прямо на моих глазах Врона угодили чем-то концентрированным, отчего он подобно Юле закрутился в воздухе и улетел прямиком в конец коридора. Если дуэлянты брали мастерством и организованностью, то исследователи в этом сражении показывали самые настоящие чудеса разнообразия. В нас летели такие чары, о которых я еще ни разу и не слышал. Не только атакующие, но и влияющие на сам коридор замка и изменяющие его ландшафт. Не только прямые лучи, но и вспышки, и молнии, и плавные волны магии. Сразу стало ясно, что травилы тоже не просиживали штаны в своем клубе просто так, проходя тщательную подготовку к своим экспедициям. Но мы неспроста считались лучшими. В стане травилов количество обезвреженных заклинаниями студентов было ничуть не меньшим, чем у нас. В какой-то момент последний из поставленных щитов у них рассыпался желтыми искрами, а все, кто за ним прятался, начали один за другим получать свою дозу безжалостной магии. Когда же столь внезапный бой закончился и был проведен разбор полетов, выяснились все причины произошедшего, которые оказались банальным недоразумением. Двойка травилов и тройка дуэлянтов обнаружили Джастина Финчфлетчли практически одновременно, подойдя к нему с разных сторон. Но вот исследователи увидели одного лишь Малкольма, так как тот вышел из кабинета, в котором находился до этого, самым первым, после чего решили убежать, так как не хотели оказаться новыми жертвами убийцы. Ну а дуэлянты увидели сбегающих травилов и вполне обоснованно решили, что они причастны к смерти мальчика, доказав это своим бегством. А потом закрутилось, завертелось. Немалую роль сыграло и то, что клубы были на взводе и уже не первый месяц относились друг к другу с повышенным подозрением. Произошедшее недоразумение стало лишь той спичкой, что разожгла назревающий с самого Хэллоуина конфликт, и его последствия не заставили себя долго ждать. Произошло возмутительное коллективное нарушение правил Хогвартса. Нет, вопиющее, безобразное. Профессор МакГонагалл обращалась к собравшимся на лужайке студентам, эмоционально размахивая своими костлявыми руками. Пятая часть от всех студентов устроила глупую, безрассудную, необоснованную драку в коридоре школы. Даже мне было заметно, как ее всю передергивает от того, что кто-то столь многочисленный осмелился нарушить порядки замка. Наказание в таком случае должно быть поучительным и неотвратимым. Лишь применив его ко всем причастным к конфликту студентам, они смогут извлечь из этого необходимый урок. Задул холодный ветер, приносящий с собой ворох падающих снежинок. Мне же было жарко настолько, что по лбу струился пот. Стул подо мной немного зашатался, но я сумел сохранить равновесие и привести его в норму. Оглянулся влево. Симус с закрытыми глазами готовился к собственной участи. Посмотрел вправо. Рон беспокойно водил глазами по собравшейся толпе, выискивая там либо Гарри, либо своих братьев. Где-то за ним стояла и Гермиона, но ее лица я разглядеть не смог. Напротив меня находились однокурсники из исследователей. Миган, Джек, Джерри, Саллиен. Пусть в гуще битвы я их и не видел, но они точно так же, как и мы, участвовали в сражении. Вполне возможно, что какое-то из пущенных мною заклинаний попало и в ребят. За столь серьезный проступок я назначаю вам 5 минут наказания. Аргус, засеките время, сказала МакГонагалл и достала собственную палочку. 5 минут. Я инстинктивно сглотнул, отчего мой кадык уперся в толстую веревку. Да уж, 5 минут. Много это или мало? Чертовски много, как по мне. Кто-то всхлипывал, а некоторые девочки, что наблюдали за происходящим из толпы, смотрели на нас со слезами на глазах. У меня же очень не вовремя зачесался нос, но руки при этом были связаны сзади, как и у всех остальных провинившихся студентов. Но уже через несколько секунд он полностью перестанет меня волновать. Профессор взмахнула палочкой, и стулья, на которых мы стояли, подобно домино, стали один за другим падать на небольшой слой пушистого снега. Студенты же остались висеть на своих местах, так как наши шеи были сдавлены петлей. Я задрыгался и забесновался, ведь колючая веревка впилась в мое горло, стало больно давить и мешать дыханию. Затрепыхались и остальные студенты, на которых я перестал обращать внимание. Из глаз брызнули слезы, а из горла раздался сплошной хрип. Веревка отливала синим свечением, выдавая тем самым наличие на ней зачарованных свойств. Нас повесили на 5 минут. Красный взгляд висельника, именно так называлось это пыточное изобретение больного на голову волшебника. Веревка, что не позволяла погибнуть повешенному, но при этом передавала ему все сопутствующие при этом ощущения. Ну а такое название она имела из-за лопающихся в глазах капилляров, что создавало этот самый красный взгляд. Минуты. Какие минуты, если даже секунды в подобном состоянии длились целую вечность? как же больно. Так и закончился конфликт между исследователями и дуэлянтами по поводу убийцы Джастина Финч-Флетчли и других учеников. Десятками барахтающихся в воздухе студентов, которым выпала возможность ознакомиться с очередным наказанием в темном Хогвартсе. Примечание к части. https://diskyandex.ru/ltlmj2p1qqv10a, клуб директора. https://diskyandex.ru/vs1fkhvda, дуэльный клуб идет на разборки. Если вдруг кому-то интересно, у меня есть бусти, https://bastytobiihpak. Главы там могут выходить раньше, а иллюстрации присутствуют прямо в тексте, как и есть картинки-тизеры к каждой главе. Важный дисклеймер. Весь написанный материал по итогу опубликуется здесь, в соответствии с графиком выхода глав. Бусти – лишь возможность поддержать автора и получить от этого небольшой приятный бонус. П.С. Уже завтра там выйдет последняя глава второго курса. Глава 16. Выбор предметов. В школе может повстречаться. Психопат. Умертвят там, освежуют. Расчленят, чтобы жизни не лишиться. Всем приходится крутиться. Волю воспитай. Привыкай. Начало весны в общем и 1 марта в частности мы ждали с трепетом. Мало того, что на это число был назначен выбор профильных предметов для третьего курса, так еще и сама неспокойная обстановка в замке нагнетала ничуть не меньше. А еще этот мартовский турнир. Ученики опасались любого шороха, случайные встречи в коридорах школы между группами студентов были пропитаны страхом и подозрительностью, а клубы стали все чаще и все сильнее враждовать друг с другом. Конечно, никаких массовых потасовок больше никто не устраивал, но вот локальные столкновения, на которые профессора не обращали особого внимания, день ото дня только и делали, что набирали обороты. После того наказания с повешением нам потребовалось несколько дней, чтобы начать говорить без хрипов, и целый месяц, чтобы следы на шее пропали, а фантомные боли перестали нас преследовать. Оглядываясь назад, я понимаю, было глупо и очень наивно на первом курсе предполагать, что профильные предметы мы будем выбирать самостоятельно. Ага, как же. Благо, знакомые старшекурсники сжалились и рассеяли наше невежество до того, как зима кончилась. Как оказалось, в темном Хогвартсе не студенты выбирают профильные предметы. Наоборот, это профессора решают, какие студенты достойны у них обучаться. Главное, показать себя с хорошей стороны, отвечать четко и по делу, выполнять любые требования профессора, какими бы сложными они ни были. Предыдущие заслуги и успехи в учебе также могут повлиять в ту или иную сторону на их решение. Но с каждым преподавателем нужен свой подход, и даже тогда полной уверенности у вас не будет, рассказывал нам Остин, с которым невзначай зашел разговор на тему профильных предметов. Вам, кровь из носу, нужно заполучить себе два предмета, можно и больше, но в таком случае нагрузки возрастают, вплоть до того, что некоторые уроки будут проходить после ужина. Однокурсники спасибо вам за это не скажут, будьте уверены. А отказаться от предметов можно, и оставить только два из них, задал я вопрос. Можно, кивнул Остин, но будь готов, что профессор на тебя затаит обиду за такой финт ушами. Они очень трепетно к этому относятся, и если заинтересовавший их студент откажется, то могут быть последствия. А если не попадешь ни на один профильный предмет? Спросил с опасливым интересом у него Симус, опередив с данным вопросом меня. Если возьмут только на один, то придется ходить туда, где вам находиться уж точно не захочется. Если же не получить ни единого предмета. Такие случаи бывали, но никто из подобных счастливчиков третий курс так и не окончил.